всегда, всегда. Я просто тебя люблю, ты ответишь, конечно, как в тот самый день, когда мы сказали «да». Мы будто встретились вчера, снова роман, опять игра, и так же, как тогда, ответ спешит. Чтобы сто раз обнять и рассмотреть, и рассказать, и, может, снова вместе помолчим. Дальше горит встреча, вместе мы во сне. А знаешь, почему с тобой не скучно мне? Я просто тебя люблю, ты моя бесконечность. Я просто тебя люблю, будет так всегда. Я счастлива, что мы смогли друг друга поймать. Это для тебя любви, что просто дышать. И все равно тебе еще сто раз повторю. Я просто очень сильно тебя люблю. Я просто тебя люблю. Ты моя бесконечность. Я просто тебя люблю. Будет так всегда. Я просто тебя люблю. Ты ответишь, конечно, как тот сам день, когда люблю. День любимый.